мне особенно нечего рассказывать, кроме самых очевидных вещей. С именем этого человека связан какой-то скандал. Какой именно, я никогда не слышал. Эндрю тоже. Конечно, я не часто разговаривал с Кэтрин или Джулией на эту тему, но я уверен, что у Кэтрин куриные мозги, а у Джулии слишком зловредная натура, чтобы скрывать какие-то неприятные сведения более 2 минут. Матери об этом скандале известно. Я думаю, но она хранит его в секрете. Я и не слышал об этом малом до тех пор, пока мне не пришлось вернуться в дом после того прискорбного случая, когда проклятый Эндрю уговорил меня вложить мои небольшие средства в его чертову компанию. Он громко высморкался и продолжил свой рассказ. Когда я вернулся в наш дом, оказалось, что этот тип имеет обыкновение посещать нашу семью примерно раз в полгода или даже реже. Я не знаю, что именно происходило во время этих визитов, но он обычно проводил полчаса или около того с моей матерью за закрытыми дверями, после чего удалялся, довольный как петух, победивший в драке. Я только могу предположить, что он шантажировал мою мать или каким-то иным образом выклянчивал у нее деньги. Что там в точности происходило, я не пытался узнать. И я не знаю, как ему это удавалось. Ворчливый тон дяди Уильяма явно говорил о его досаде. Маркус прервал его. «Все это очень интересно, сэр», — сказал он. «Но даже если допустить, что Джордж Фарадей является, ну, скажем так, темной личностью, что заставляет вас думать, что именно он мог быть убийцей Эндрю Сири?» «Дело в том, — с торжествующим видом сказал дядя Уильям, — что он заходил в наш дом за день до того воскресенья, когда Эндрю был убит. Я хорошо это запомнил, потому что именно в этот день во время ужина свалился груз от часов. Это был очень неприятный случай. Джордж появился почти сразу же после того, как это произошло, и у него был долгий разговор наедине с моей матерью в гостиной, а потом он ушел». Но он все еще находился в Кембридже в воскресенье, потому что я его видел, когда ехал в церковь на машине. Он был мертвецки пьян, и вид у него был, как у совы в полдень. Я надеюсь, что все это не выйдет наружу. Здесь сочтут чуть ли не преступлением, если у вас есть родственник, который не имеет отношения к университету и к тому же представляет собой бочкообразного небритого субъекта в засаленном синем костюме и грязном котелке, слоняющегося по городу в компании самого настоящего бродяги. Кэмпион встал. В его глазах за стеклами очков блеснула искорка интереса. Портрет кузена Джорджа в описании дяди Уильяма смутно напоминал ему кого-то. «Мистер Фарадей, — спросил он, — не хотите ли вы сказать, что ваш кузен сильно пьет?» «Он пьет, как сапожник», — ответил дядя Уильям, подчеркнув смысл сказанного своим тоном. «Я знавал подобных людей раньше, когда был в Южной Африке. Такие люди ни перед чем не останавливаются и непременно плохо кончают. Кроме того, он болтун и всегда носит галстук колледжа Святого Игнатия». Лицо Кэмпиона приняло почти осмысленное выражение. «У него одутловатое красное лицо, яркие голубые глаза, в его внешности есть что-то от респектабельного господина, у него очень низкий голос и речь, как у образованного человека. Он ростом примерно в 5 футов 4 дюйма и почти квадратного телосложения», — спросил он. Дядя Уильям взглянул на молодого человека с неподдельным восхищением. «Вот это да! Ну и чудеса!» — сказал он. «Я что-то слышал о том, что вы, детективы, даже без помощи бинокля способны угадать на расстоянии мили, является человек водопроводчиком или зеленщиком. Да, это вылитый портрет Джорджа Фарадея. В особенности точно сказано, что в его внешности есть что-то от респектабельного господина. На самом деле это полное заблуждение. В душе этого негодяя нет ни единого белого пятнышка. Что тут говорить?» «Добавил он, в каждом стаде есть своя паршивая овца». Кэмпион украдкой посмотрел на Маркуса. Молодой человек был так напуган, что Кэмпиону не захотелось думать, что его мнимое ясновидение было единственной причиной состояния, в которое впадал его вдруг. Кэмпион удовлетворенно улыбнулся. Было ясно, что он сразу вырос во мнении этих людей в качестве искателя приключений. Дядя Уильям определенно встревожился. «От вас ничто не укроется, сэр!» – произнес он почти со страхом. «У меня повсюду шпионы!» Эти слова были готовы сорваться с уст Кэмпиона, но он вовремя удержался от их произнесения. «А после этого дня никто не встречал Джорджа Фарадея в Кембридже?» – поинтересовался он. Дядя Уильям наклонился вперед в своем кресле и заявил, как ему, очевидно, казалось, очень драматическим тоном. «Нет!» – сказал он. «Этот негодяй бесследно исчез!» «Конечно!» – продолжил он, и его голос выразил сомнение. «Я не думаю, что у него был какой-либо повод для убийства. Я хочу сказать, что у него было не больше причин убивать дядю Эндрю, чем у любого из нас. Я вообще не понимаю, зачем кому-то могло понадобиться убивать старину Эндрю. Разве что кто-то не мог его больше выносить. Но если такова была причина его смерти, то убить его мог любой человек. Если его все терпеть не могли, то это точно. Он был ужасно неприятным и сварливым типом, этот Эндрю. И мне он осточертел еще в колледже Святого Игнатия 35 лет назад». «Он дважды провалился на предварительном экзамене на звание бакалавра. Дважды провалился на выпускных экзаменах. Потом занялся было медицинскими науками, но и там потерпел неудачу. Попытался пойти служить в армию, но для этого его психика была неподходящей. Ну и, конечно, после всего этого ему оставалось только пойти по церковной части. Но он и слышать не хотел об этом. Если бы он слушал советы других людей, то наслаждался бы сейчас деревенской жизнью, а не лежал в морге, вызвав весь этот переполох». Он сердито замолчал. «Прошу прощения за столь резкие высказывания, но я просто терпеть его не мог. Проклятый неумеха во всем, за что бы он ни брался. Когда он вступил во владение своими средствами, он потерял и их, и мои деньги в придачу, вложив их в какую-то гнусную компанию. При этом он был таким дураком, что после этой аферы у него не оставалось ровным счетом ничего, кроме этих паршивых подарочных часов, да и от них была одна только морока». Он встал. «Ну ладно, Маркус, я сказал все, и теперь, если вы сочтете нужным, сообщите о Джордже в полицию, сделайте это сами, потому что я не хочу огорчать старую даму своей болтовней о нашей семье. Надеюсь увидеться с вами завтра у нас в доме и с вами тоже, сэр». Он повернулся к Кэмпиону. Обмениваясь с ним рукопожатием, он грубовато и неуклюже попытался сгладить то, что вначале не оказал достаточного внимания молодому незнакомцу, который только что продемонстрировал ему свои поистине удивительные способности. «Вы знаете, когда я сюда вошел, то немного смутился. Я не сообразил в тот момент, кто вы. У вас такой обманчивый вид. Только после того, как вы показали столь замечательный образец применения вашего метода, я понял, что значит быть настоящим специалистом».